петушком прилетел в келарню добродушной Вереней. Завязался у них поучительный разговор о черепокожных, про которых во всех уставах поминается, что не токмо мирским, но и старцам со старицами разрешено их едение по субботам и неделям Святой Великой Четыредесятницы. Мать Веринея утверждала, что это об орехах говорится. А Василий Борисович того мнения держался, что черепокожные — морские плоды, и сослался на одну древлеписьменную книгу, где в самом деле такое объяснение нашлось. «Так вот оно что!» — с удивлением покачивая головой, говорила мать Веринея, увидев почитаемые за святую книги такие неудобь понимаемые речи. «Так вот оно что! Морские плоды! Что ж это за морские плоды такие? Научи ты меня, старуху, уму-разуму! Ты ведь плавал, поди, по морям-то, когда в митрополию ездил. Она ведь, сказывают, за морем!» «Не за морем, матушка, а токмо поблизости Черного моря, того самого, что в прологах Евксинским понтом нарицается», — молвил Василий Борисович. «Помню, голубчик, помню», — сказала Веринея. «А видел ли ты его, касатик?» «Кого, матушка?» «А этот понтот», — сказала Веринея. «Ведь это, стало быть, тот, про который на Троицкой утренне поют, в понте покрыв фараона». Сноска. Так в дониконовских книгах. Ныне поется. Понтом покрыв. «То другой, матушка», — ответил Василий Борисович. «Много ведь их, понтов-то у Господа», — прибавил он. «Эка премудрость Божия!» — с умилением сказала Веринея, складывая на груди руки. «Чего-то, чего на свете нет? Так что же, видел ты его, голубчик, понтот этот?» «Довелось видеть, матушка, довелось, как в Одессе проездом был», — молвил Василий Борисович. «Что ж, родной, этот понт море, поди, пространное и глубокое?» С любопытством продолжала расспросы свои мать Веринея. «Пространное, матушка, пространное. Краев не видать», — подтвердил Василий Борисович. «И глубокое?» — спросила Веринея. «Глубокое, матушка, дна не достать», — ответил Василий Борисович. «Как Волга, значит», — со вздохом молвила Веринея и, облокотившись на стол, положила щеку на руку. «Какая тут Волга!» — усмехнулся Василий Борисович. «Говорят тебе, дна не достать». «Премудрости Господней исполнена земля», — набожно молвила Веринея. «Так вот оно, море-то какое! Пространное и глубокое. В нем же гадов не с числа», — глубоко вздохнув, добавила она словами псалтыря. «Есть, матушка, и гады есть», — подтвердил Василий Борисович. «Какие же это плоды-то морские, сиречь черепокожные? Ты мне, родной, расскажи, научи, Христа ради. Видал ты их, касатик? Отведывал? Какие на вкус-то? Чудное право дело. Морскими плодами, матушка, раковины зовутся. Пауки морские да раки», — начал было Василий Борисович. «Полно тебе, окаянному!» — закричала Веринея, подняв кверху попавшуюся под руку скалку. «Дуру, что ли, неповитую нашел смеяться-то, а? Смотри ты у меня, лоботряс этакий! Я тебе благословлю по башке-то!» Досада взяла Василия Борисовича. «Ну, матушка, с тобой говорить, что солнышко в мешок ловить», — сказал он. «Как же ты этого понять не можешь? Статочно ли дело, чтоб святые отцы такую погань вкушали?» — громче прежнего закричала Веринея. «И раков-то есть не подобает, потому что рак — водяной сверчок, а ты и пауков приплел. Эх, Васенька, Васенька, умный ты человек, а ину пору таких забабонов нагнешь, что и слушать-то тебя грех». Василий Борисович плюнул даже с досады. Да забывшись, плюнул-то на грех не в ту сторону. Взъелась на него Веринея. «Что плюешься? Что? Окаянный ты такой!» — закричала она на всю келарню, изо всей силы стуча по столу скалкой. «Куда плюнул-то? В кого попал? Креста, что ли, на тебе нет? Коли вздумал плеваться, на левую сторону плюй, на врага, на дьявола. А ты гляди-ка что, на ангела Господня наплевал. Аль не знаешь, что ко всякому человеку ангел от Бога приставлен, а от сатаны бес? Ангел на правом плече сидит, а бес на левом. Так ты и плюй налево, а направо плюнешь, в ангела угодишь. Эх ты, неразумный! А еще книги все знаешь, к митрополиту за миром ездил, эх ты! Так что ж, по-вашему, матушка, означают эти черепокожные сиречь морские плоды? — спросил Василий Борисович, стараясь замять разговор о плевке, учиненном не по правилам. — Известно. Орехи, — сухо ответила Веринея. — Как же орехи-то на воде выросли? — спросил Василий Борисович. — Божьим повелением, — сказала Веринея. — Ну, матушка, с тобой говорить, что воду решетом носить, — молвил с досадой Василий Борисович. — Что в книге-то писано? «Морские плоды! Так ли? С толку ты меня сбиваешь, вот что! И говорить с тобой не хочу!» — перебила его мать Веринея и, плюнув на левую сторону, где бес сидит, побрела в боковушу. Между тем, как в келарне шел спор о черепокожных и плевках, она наполнилась певицами, проведавшими, что учитель их сидит у Веринеи. Троицын день наступал. Хотелось Василию Борисовичу утешить гостеприимную манефу добрым осмогласным пением, изрядным деместом за всеночной и за вечерней. Попа нет, на листу лежать не станут. Зато в часовне такое будет пение, какое, может, статься и на Иргизе нечасто слыхивали. Сноска. За великой вечерней, в Троицын день, три молитвы, читаемые священником, старообрядцы слушают не стоя на коленях, как это делается в православных церквах, а лежа ниц, причем подкладывают под лицо цветы или березовые ветки. Это называется «лежать на листу». За это Василий Борисович брался. А он дело своего мастер, в грязь лицом себя не ударит. Уже по нескольку раз пропел он с ученицами и воззвахи, и догматик праздника, и весь канон, и великий прокимен вечерни. Кто Бог великий? Все как по маслу шло. И московский посол наперед радовался успеху, что должен был увенчать труды его. А баловницам-певицам меж тем прискучило петь одно божество. И, не слушая учителя, завели они Троицкую псальму. Василий Борисович поневоле пристал к ним, и вскоре звонкий голосок его покрыл всю певчую стаю. С увлечением пел он, не спуская глаз, с разгоревшихся щек миловидной Устиньи Московки. Источник духовный, днесь радости полный, страны всего света слышьте, с апостолы приимите, росу, росу благодати, росу благодати. Облак разделяше, языки рождаше, рыбарям огненное, евреям ужасное, и всем врагам страшное, и всем-всем врагам страшное. Фленушка все время отдаль сидела. Угрюмо взглядывала она на Василия Борисовича и казалась совершенно безучастную к пению. Не то уныние, не то забота туманила лицо ее. Нельзя было узнать теперь всегда игривую, всегда живую баловницу манефы. Совесть ли докучала ей? Над Настиной ли смертью она призадумалась? Над советом ли матушки надеть иночество и прибрать к рукам всю обитель? Томила ли ее досада, что вот и Троица на дворе, а казанского гостя Петра Степановича Самоквасова все нет как нет? Не разгадаешь. И Марьюшка, и Василий Борисович не раз обращались к ней с шуточками. Но Фленушка будто не слыхала речей их. пасмурными взорами оглядывала она из-под лобья певших белиц. Вдруг ни с того ни с сего вскочила она с места, живым огнем сверкнули глаза ее, и, подскочив к Василию Борисычу, изо всей силы хлопнула его по плечу. «Тошнехонько! Мирскую бы! Веселую, громкую!» — вскрикнула она. «Ох, искушение!» — молвил Василий Борисыч, вздрогнув от полновесного удара. «Новенькую какую-нибудь!» — продолжала Фленушка, не снимая руки с плеча Василия Борисыча. «Тоску нагнали вы своим мычанием! Слушать даже противно! Да ну же, Василий Борисыч, запивай развеселую!» «Ох, искушение!» С глубоким вздохом, перебегая глазами по белицам, сказал Василий Борисович. «Да начинай же, говорю тебе!» Топнув ногой, с досадой закричала на него Фленушка. «Скорей!» Откашлянулся Василий Борисович и серебристым голосом завел тихонько скитскую песенку. «Не сама-то я, молодешенька, во старочки пошла! Где теперь всю невозможность я в веселости нашла?» Всем телом вздрогнула Фленушка. Бледность облила лицо ее. «Не надо!» — вскричала. «Что за песню выдумал петь? Ровно насмех! Другую, веселенькую! Да начинай же, Василий Борисыч!» «Какую же, Флена Васильевна?» — разводя руками, молвил Василий Борисыч. «Право не вздумаю вдруг! Разве про тирана? На Иргизе в Покровском девицы, бывало, певали ее», и завел протяжную песню. «Ты погибель мою строя, тем доволен ли тиран, что, лишив меня покоя, совершил свой злой обман?» При звуках этой песни добродушная Веринея, забыв досаду на Василия Борисыча, выглянула из боковуши и, остановясь в дверях, пригорюнилась. «Что ж это за тиран такой?» — умильно и с горьким вздохом спросила она у Василия Борисыча, не заметившего ее входа. «Враг, матушка, дьявол!» — ответил ей Василий Борисыч. «Кто же, как не он, погибель-то нашу строит?» «Он, родимый ты мой, Василий Борисыч, точно что он!» — простодушно отвечала Веринея. «У него, окаянного, только и дело!» чтоб людей на погибель приводить. Белицы засмеялись. Мать Веринея накинулась на них. «Чему зубы таскалите? Коему ляду обрадовались, непутные?» Сноска. Мляд. Тунеядец. В некоторых местностях нечистый дух. В верховьях Волги хлыст, принадлежащий к ереси божьих людей. «Их доброму поучают, а они хохочут бесстыжие, рта не прикрываючи. Да уймешься ли ты, Устинья? Видно, только смехом в Москве-то и выучилась. Уймись, говорю тебе, не то кочергу возьму. Ишь, совести-то в вас сколько! Чем бы сердцем сокрушаться, да душой умиляться, а им только смешки да праздные слова непутные. Ох, владычица, царица небесная! Какие ноне молодые-то люди пошли! Вольница такая, что не приведи, Господи! Пой, а ты, Васенька, пой, голубчик!» Не успел начать Василий Борисыч, как дверь отворилась, и предстала Манефа. Все встали с мест и сотворили перед игуменьей обычные метания. Тишина в келарне водворилась глубокая. Только и слышны были жужжанье мух да ровные удары маятника. «Ну что, каково спеваете?» — спросила Манефа. «Изрядно, матушка, изрядно идет», — ответил Василий Борисович. «Что спели?» «Троицкую службу, матушка», — степенно ответил Василий Борисович. «Спаси тебя, Христос, за твое попечение», — молвила Манефа, слегка наклоня голову перед Василием Борисовичем. «По правде сказать, наши девицы не больно гораздо, не таковы, как на Иргизе бывали, а ли у вас на Рогожском. Бывал ли ты, Василий Борисович, на Иргизе у матушки Феофании?

прерываемое глубокими вздохами старец. Встала с места Манефа, мрачно поглядела на келейниц, сказала: «И тому по малом времени подобает быти». «Подобает, матушка, вскоре подобает», — глубоко вздохнув, промолвил и Василий Борисович, вскинув, однако, из-под тишка глазами на Устинью, у которой обильные слезы выступили от Таифина чтения и от речи игуменьи. «Что делается? Какие дела совершаются?» — опираясь на посох, продолжала Манефа. «Оглянитесь! Иргиза нет, Лаврентьева нет, на ветке пусто, в Стародубье мало что не порушено. Оскудение священного чина всюду настало, всюду душевный глад. Про белу креницу не поминай мне, Василий Борисович, сумнительно. Мы одни остаемся, да у казаков еще покаместь держится в мале древнее благочестие. Но ведь казаки — люди служилые. Как им за веру стоять?» «Стояли же за веру, матушка, и служилые», — робко ввернула слова Аркадия, слывшая за великую начетчицу. «Когда?» — резко спросила ее Манефа, окинув строгим взглядом. «А стрельцы-то, матушка, благочестивая рать небреемая», — смиренно промолвила уставщица, сложив у груди руки, задрожавшие от грозного взгляда игуменьи. «Пустого не мели!» — отрезала Манефа. «За веру стоять стрельцы и в помышлении не держали. Велел Яким патриарх угостить их на погребе. И пропили они древнее благочестие. Что пустое городить? Служил им людям, хоть и казаков взять, не до веры. Ихнее дело царская служба, а вера — дело духовное. Особь статья. Истинная вера монастырями да скитами держится, сиречь духовным чином. Оскудеет священный чин, перестанет иноческое житие, тогда и вере конец. Нами стоит древнее благочестие. А много ли нас останется? Подумайте-ка об этом». «Зачем, матушка, ропотом Бога гневить?» — молвил Василий Борисович. «Живете вы, слава Богу, в здешних лесах тихо, безмятежно, никакого касательства до вас нет». «Не ропщу, Василий Борисович», — сдержанно ответила Манефа. «К тому говорю, что пророчества сбываются. Скончание веков приближается. Блажен бодяй, вот что! А что сказал про наше житие, так поверь мне, Василий Борисович, обителям нашим недолго стоять. Близится конец. Скоро не останется кивотов спасения. В мале времени не будет в наших лесах хранилищ благочестия. И тогда не закоснет Господь положить конец временам и летам». Замолчала Манефа. Никто слова ей в ответ. Матери крестились и шептали молитвы. Минуты через три мать Веринея, оттирая обильно выступившие на глазах ее слезы, обратилась к игуменье. «Намедни, как ты хворала, матушка, ронжинские ребята ко мне в келарню старичка приводили. В Поломских лесах, — сказывал, — спасался. До леса-то вырубать зачали. Так он в иное место пробирался. И сказывал тот старичок, что твое же слово. По скорости де скончание веку будет. Антихрист де давно уж народился. А под Москвой, в гуслицах, и господни свидетели уж с полгода ходят. Илья пророк с енохом праведным». «Пустяков не плети, Веринеюшка», — перебила ее Манефа. «Знать бы тебе горшки да плошки, а пустяков не городить. Какие там Илья пророк с енохом объявились? Чего им в гуслицах делать? Фальшивые деньги, что ли? Старчик, по всему видно, матушка, жития высокого. И дар разумения в пустыне живучи снискал. Пустого слова не скажет», — зачала было смущенная словами игуменьи Веринея. Но Манефа опять перебила ее. «Тебе бы того старца напоить, накормить и всем упокоить», — сказала она. «А пустых речей с ним не заводить. «Да, друг», — немного помолчав, сказала Манефа, обращаясь к Василию Борисовичу. «Недолго, недолго пожить нам в обителях. Запустеет свято место». «Полноте, матушка», — молвил Василий Борисович. «Не сейчас же вдруг. Господь милостив, на ваш век потерпит. Не знаешь ты, Василий Борисович, здешних обстоятельств. Потому так и говоришь», — сказала Манефа. «В иное время порасскажу, а теперь время идти на спокой. Ишь, как стемнело, ровно осенью. Прощайте, матери, прощайте, девицы». И, слегка склонив голову, пошла из келарни. Фленушка да Марьюшка вели ее под руки. Разошлись по кельям и матери, и белицы. Только Устинья Московка, веренейной боковуши, что-то замешкалась и вышла последнею изо всех белиц и старец. Когда все разошлись, Василий Борисович несколько минут дружелюбно побеседовал с Веринеей. Про гуслицких Илию с Енохом и за великую тайну сказал ей, что, отъезжая из Москвы, сам тоже слышал на Рогожском от матери Пульхерии. Этим Веринея была очень утешена. «Значит, ее правда, не Манефина, значит. Не ложное», — сказал ей старчик, приведенный ронжинскими ребятами. Распрощался, наконец, и Василий Борисович с Веринеей. Последний вышел он из келарни. На дворе стояла такая темень, что по кельям хоть огни вздувай. После продолжительного зноя под вечер потянуло прохладой с мокрого угла. И скоро все небо застлалось тучами. Сноска. Мокрым углом зовут северо-западную часть небосклона, откуда большей частью приносятся дожди. Хоть немного дней оставалось до Петра Солноворота, хотя и сходились уже вечерняя заря с утренней, однако ж такая темнота настала, что хоть в осеннюю ночь. Сноска. Петра Солноворота. Июня 12-го. Тишь была невозмутимая. Лишь вдали, в заколосившемся хлебе, трещали кузнечики, да по лесу раздавались изредка глухие звуки ботал. Сноска. Ботала. Глухой звонок, привешиваемый лошадям и коровам на шею, когда пускают их в ночное по лесам. За Волгой пастухов нет. Скот пасется один, по раменям. Для того и привязывают ему ботала. Каждый хозяин знает звук своего ботала, и по этому звуку скоро отыскивает беспастушную свою скотину. Дождем еще не кропило, но сильно марило. Душный воздух полон был тепла и благовония. По сторонам часто вспыхивали зорницы. А в ту пору молодежи не спалось. Душная, неспокойная дремота. Разымчивая нега всех одолевала. Яр хмель по людям ходил. А ходил еще в ту пору по Манефиной обители конюх Дементий. Выпустив лошадей в лес на ночное, проходил он в свою работницкую избу ближним путем, через обитель мимо часовни. Идет возле высокой паперти, слышит под нею страстный шепот и чьи-то млеющие речи. Остановился Дементий и облизнулся. Один голос знакомым ему показался. Прислушался конюх, плюнул и тихими неслышными шагами пошел в свое место. «Ай да московский пивун!» — проворчал он сквозь зубы. Не доходя конного двора, Дементий остановился. Постоял-постоял и, повернув в сторону, спешными шагами пошел к крайней кельинке сиротского ряда. А жила в той кельинке молодая бабенка, тетка-семениха. А была та семениха ни девка, ни вдова, ни мужняя жена, мирской человек, солдатка. Ходит Ярила по людям, палит страстью, туманит головы. А ноченька выдалась темная, тихая, теплая, душистая. Много жалует такие ночи, развеселый, яр хмель молодец.